Глава 39. Вместе с Адель они выпрыгнули из стремительно закрывающейся двери, связывающей границу посольства и его недра, сокровищницу Мэп. Это место устало, хоть и было благодарно за свое освобождение, но хотело отдохнуть. Слышит бездна, Алекс тоже не отказался бы от мягкой постели, немного виски и... Скорее! Адель потянула его к машине, выхватила шкатулку и забросила ее в бардачок, после чего прыгнула за руль. «А чего вдруг ты за рулем?» «Потому что мои пули бесполезны против бифериловых доспехов». «Каких-каких доспехов?» Рядом с ухом Алекса что-то просвистело, и в стену соседнего здания врезалась стрела. Длинная такая, с оперением и наконечником. Настоящая, блядь, стрела. Причем не просто врезалась, а вонзилась по самое оперение. Дум медленно обернулся. Там, за забором, верхом на шестикопытных лошадях, сидели какие-то чуваки в сверкающих латах, со штандартами, с мечами и луками. «Сука!» — чуть не плача произнес Дум. «Я думал, ты иносказательно про рыцарей!» «Да садись уже!» — закричала Адель и завела двигатель. Еще несколько стрел сорвалось в полет. Одна промахнулась, а вот вторая едва не угодила в бензобак. Алекс с первопривычным усилием воли хотел отклонить ее полет, но не смог. Ему пришлось использовать настоящее заклинание в форме черного костяного ворона, чтобы тот врезался в наконечник стрелы и отклонил ее полет. Лишь немного, но достаточно, чтобы вместо бензобака стрела прошила бочину автомобиля, распорола ее по всей длине. «Гони, гони!» Завопил Дум, буквально телепортировавшийся в салон автомобиля. «Чего ты ждешь?» Адель молча одним только взглядом обматерила еще недавно стоявшего на улице Алекса, затем вдавила педали в пол. Они выскользнули из подворотни, а еще несколько стрел вонзились прямо следом за ними, погружаясь в асфальт, как в желе. «Держи!» Адель сорвала с шеи кулон и швырнула на заднее сиденье, где сидел Алекс. Еще в полете из кулона начали вываливаться всевозможные пушки. Пистолеты, автоматы, несколько ракетниц и... «У тебя есть, мать твою, гранатомет?» Взвыл Алекс, взваливая на плечо РПГ. «Я советую тебе им воспользоваться». Они вылетели на ночную улицу и, рассекая поток, мгновенно очутились на встречке. Адель хорошо знала способы ухода от погони, и самый главный из них, если хватает умения, то гони по встречке. Вот только работает это, когда за тобой едет водитель среднего уровня умений, ворон какой-нибудь или еще кто, а не бездна и змея кавалькада из 10 рыцарей. На огромных конях, привлекая внимание зевак и водителей, следом за Порше, ничуть не уступая в скорости и маневренности, мчались средневековые рыцари. Неон отражался от начищенных лад. Небоскребы высились над головами вместо деревьев, а копыта разбивали дорогущее покрытие для магомобилей. «Да я накурился, не иначе!» Алекс пригнулся. Адель отодвинула голову в сторону, сквозь заднее, а затем и через лобовое стекло. Разбивая оба в дребезги, пролетело громадное копье. Прошив после этого грузовик и откинув его в сторону, все равно как пустые консервы, оно снесло угол целого дома. «РПГ так РПГ!» Пожал плечами Алекс и, высунувшись из укрытия, пальнул единственным зарядом. От отдачи его откинуло на спинке сидений, а машину затопило дымом. Дом усилием воли очистил воздух и успел видеть, как ракета врезалась под копыта одного из рыцарей и разворотила не только дорогу, но и лошадь. Вот только сраный рыцарь, сделав кульбит в воздухе, остался целым и невредимым. Он приземлился на крышу какой-то вильнувшей от взрыва тачки и затем начал прыгать по этим самым крышам, пока не сел на круп своего союзника. «Да кто это нахрен такие?» «Рыцари зимы», — ответила Адель. «Стреляй! Стреляй всего, что попадется под руку!» Алекс посмотрел на два пулемета под его руками. Громадные засранцы с лентами внутри. Адель виляла среди потока, и машину постоянно бросала из стороны в сторону. Так что, кое-как уворачиваясь от стрел, игнорируя какие-то взрывы, вспышки и крики, Алекс мог поставить на попа два пулемета и, уперев их в спинки кресел, более-менее прицелиться по преследователям. Мать их, рыцарем круглого стола. «Поздоровайтесь с моими маленькими друзьями, ублюдки!» И, сверкая безумным оскалом, Дум вдавил спусковые крючки. Пули засвистели в воздухе, превращая Порше в далекого предка из рода военной техники. Адель рулила среди встречного потока, закладывая глубокие виражи на поворотах, а Алекс пытался удержать рвущиеся на волю и сторгающие сотни выстрелов в секунду пулеметы. Он надеялся, что хоть немного уменьшит количество рыцарей, но... Те, что скакали впереди, перепрыгивая автомобили, а иногда и сшибая их в стороны, достали клинки. Они замахали ими со скоростью лопастей вентилятора, и пули попросту отлетали в разные стороны. Дробили витрины магазинов, врезались в машины, уносились куда-то к небоскребам. Уже через несколько секунд оба пулемета встали, а у Дума не было времени, чтобы поменять две ленты. Он поднял на руки первую пушку и швырнул в преследователей. Те попросту увернулись. Когда же Дум взял на руки вторую, то тот бедолага, простившийся со своим конем, оттолкнулся от крупа чужого скакуна и, перемахнув с десяток метров, вцепился в багажник Порше, после чего просто побежал следом, размахивая своей гигантской шашкой. «Почему ты не стреляешь?» — выкрикнула Адель, у которой снесло зеркало заднего вида. Алекс даже не знал, как ответить на этот вопрос. Он уворачивался от средневекового меча, когда следом за его избитым и искалеченным Порше несся в саратый рыцарь, бегущий на скорости в 150 км в час. «Я тут немного занят!» Алекс выхватывал все, что только мог. Он стрелял в рыцаря из пистолетов, бросался в него гранатами. Он даже разрядил обойму автомата, но пули словно отскакивали от брони засранца. «Пригнись!» — закричал Дум. Они с Адель синхронно нагнулись. И в следующем повороте, в который рыцарь зашел, разрывая землю ногами, они лишились крыши авто. Ферри взмахнул своим одинцом и попросту ее срезал, начисто. «Сука!» — выкрикнул ему в лицо Дум. «Хотел бы купить кабриолет, его бы и купил!» Он замахнулся автоматом на манер дубины и, высвобождая талику демонической энергии, позволяя той влиться в свою дубину, двинул ей по груди рыцаря. Броню ублюдку вмяло внутрь, и автомат, разогнанный скоростью Порше и магией демона, отшвырнул рыцаря в сторону небоскреба. Тот, кажется, пробив собой целый этаж, вылетел с противоположной стороны. Алекс икнул и посмотрел на весь тот арсенал, что лежал на полу. «Через два поворота езжай направо, затем по прямой! Но там многоуровневая парковка и река!» «Именно!» Дом нагнулся к оружию и начал высвобождать из разума печати. «Давай, гони!» Визжали покрышки, где-то в вышине уже начали зажигаться прожекторы на вертолетах. Завопили сирены фараонов, преследовавших теперь уже самих рыцарей. У тех все же никак не хотели заканчиваться стрелы. Адель, видимо, родилась с рулем в руках, потому как, несмотря на все старания Фейри, те попадали куда угодно, но только не в Порше. Стрелы пробивали насквозь машины, сносили начисто гидранты, разрывали сталь светофоров и дорожных знаков. Снова гремели какие-то выстрелы, мелькал неон, а по дорогам Айр-Сити мчали синий Порше и 9 рыцарей, преследуемых десятками полицейских машин. «Поворачивай!» Адель выкрутила баранку, и Алекса едва не вышвырнула на дорогу. Он схватился всем, чем мог, за все, до чего дотягивался. Кое-как удержавшись внутри, стиснув зубы, усилием воли удерживая оружие от того, чтобы последовать его примеру, Алекс не сводил взгляда с преследователей. Пока Адель дрифтом поднималась по винтовому пандусу, все выше и выше на крышу, эти засранцы тоже дрифтели на лошадях. Как заправские байкеры, они входили в повороты, едва не касаясь коленями асфальта. А их лошади, взбивая 6 копытами цемент, несли их все быстрее и быстрее. Алекс выругался. «Нет, точно обкурился!» «Крыша!» — выкрикнула Адель. Они вылетели на самый верх и встали посередине. Тяжело дыша, они оба смотрели на пандус, ведущий наверх. Будто надеялись, что произойдет какое-то чудо, и рыцари останутся внутри. Но чуда не произошло. И в тот момент, когда прожекторы репортерских вертолетов осветили площадку, на нее выскочили 9 вспененных лошадей и их наездников. «Алекс!» «Как скажу, гони к обрыву!» «Но...» «И бардачок открой!» Адель, удерживая педаль тормоза, вдавила газ. Машина взревела, зарычала. Задние колеса закрутились, поднимая дымовую завесу. Рыцари подняли лошадей на дыбы. Те громогласно заржали, заставляя сработать сигнализацию машин на парковке. И сквозь всю эту какофонию Алекс закричал. «Гони!» И Адель отпустила тормоз. Порш, чуть виляя задом, выжимая из двигателя все, на что тот был способен, понесся к обрыву. Рыцари, догоняя, помчались следом, а Алекс, ухмыльнувшись, позволил оружию таки подчиниться законам физики и вывалиться на землю. «Бах!» — только и сказал Дум, после чего развернулся и прыгнул в сторону Адели. Машина сорвалась с обрыва за мгновение до того, как следом за ними в щебень разлетелась крыша парковки от взрыва всего того арсенала, что припасла Адель. Рыцари разметало в разные стороны, вертолеты отбросило взрывной волной, а Алекс, подхватив девушку и шкатулку, оттолкнулся от машины, после чего позволил магии покинуть его источник. Огромный черный ворон, взмахивая крыльями мрака, схватил их и унес куда-то во тьму, укутанного в ночь океана.